Глава 10. Ася. Накануне вечером. После сообщения Жарова я вспыхиваю, кручу в руках мобильный. Не знаю, что ответить. Да, я ревную, но это меня терзает и вообще неуместно. Мы же фиктивные. А я вот всем сердцем хочу, чтобы он лишь на меня смотрел. Вздыхаю. Иду, накладываю себе мороженого побольше. Затем распаковываю приставку. Там несколько игр. Битый час. Вожусь с настройкой и, наконец-то, вижу заветный голубенький экран PlayStation. Но у меня есть еще одно неприятное дело. Так что перед тем, как погрузиться в неизведанные игровые миры, беру мобильный. Набираю брата. «О, Аська, приветули!» Слышу веселый голос Лёши. «Привет!» Тихо говорю. «Поздравляю вас с Машей». «Спасибо, но разве ты не приедешь? Мы так тебя ждем. И отец места себе не находит», — вздыхает брат. «А я не знаю, какие аргументы придумывать. У меня скоро сессия. Нужно усердно учиться. А до вас ехать далеко?» 4 часа на поезде», — брюзжит Лёша. «Ну, Ась, без тебя не то. Мы же семья». Вздыхаю. «Не все хотят меня видеть. Кусаю губы». «Она тебе звонила?» – злится брат. «Я же отца просил. Видимо, он занят. Но мама, Ольга Вячеславовна, расстроится, если я приеду. Не хочу я ее нервировать». «Так, в общем», – уверенно заявляет брат. «Я лично тебя приглашаю, слышишь? Ты моя семья, Ась. Часть ее. Не слушай, мать, она просто не может пережить то, что было. 20 лет уже не может. Но не знаю. Я поговорю с ней. Так что жду тебя в воскресенье. Будем праздновать пополнение. Ты станешь тетей. Ну, круто же!» «Да», — улыбаюсь. «Лёш, я не одна буду, можно?» «Мне неловко, но очень хочется познакомить Женю с братом и папой». «С парнем?» — ехидно хмыкает он. «С мужчиной. Мы встречаемся не так давно, но...» «Не вопрос. Привози жениха. Мы с отцом заценим», — хохочет брат. Очень смешно. На этом и прощаемся. Настроение стремительно ползет вверх, и я даже прохожу несколько сложных уровней. Впервые за долгое время чувствую себя в безопасности, но очень скучаю по Жарову. Постоянно поглядываю то на телефон, то на дверь. Где же он там? Снова звонок мобильного. Номер неизвестный. Беру трубку. Алло. Добилась своего? Жесткий голос мачехи бьет по нервам. Сглатываю ком в горле. Она повышает голос. «Молчишь. Мало того, что сама хер знает кто, так и сына моего на свою сторону перетянула». «Я ничего не сделала». Голос начинает дрожать. «Не сделала? Не сделала? Меня собственный сын отчитал из-за тебя. Дочь по тоскухе отца теперь ближе, чем мать. Это неправда». Пробую спорить, но она не слышит. Сыплет проклятиями. «Нужно было тебя на помойку тогда выкинуть, но я проявила доброту, а ты, вместо того, чтобы исчезнуть из нашей жизни, упорно в нее лезешь». Чувствую, как подступают слезы. Она никогда такое мне не говорила. Я видела отношения в каждом слове и жесте, но вот так, в глаза, это реально очень больно. «Леша сам меня пригласил», — заявляю, взяв себя в руки. «Это его праздник, а не ваш». И если любите сына, не будете так себя вести. Ты, дочь шлюхи, будешь меня учить, как себя вести, визжит. Не хочу опускаться на ее уровень. В мачехе говорит обида на отца. Моей вины в этом нет. Что ваш муж изменял, это больно, я знаю. Она молчит, лишь пыхтит в трубку. Что, аргументы кончились? Но это не дает вам права меня оскорблять. «Я хороший человек и люблю своего брата. Моя уверенность растет. Поэтому приеду, потому что он меня пригласил на праздник. Пеняй на себя!» – рычит. «Не нужно мне угрожать. Я не прошу денег, живу сама по себе, перебиваюсь как могу. И мать свою даже не знаю. Я благодарна, что мне дали дом, но большего от меня не просите. Посмотрим». Бросает трубку. Вздыхаю. «Может, и правда лучше мне не ехать?» Выключаю телевизор. Какое-то время просто сижу. Мне не по себе. Живот тянет. Чувствую легкую резь. Нужно подняться к себе. Беру мобильный и иду наверх. Я знаю, что права. Не мне отвечать за грехи отца, хоть и я его и люблю. На последних ступеньках останавливаюсь. Дыхание сбивается, боль в животе нарастает. Еще немного и прилягу. Но рядом с дверью пошатываюсь. Все плывет перед глазами. «Женя!» — шепчу. «Помоги!» И падаю. Чувствую боль во всем теле. Отключаюсь. Малыш в порядке. Такое случается. Видимо, нервничает в новом доме. Слышу голос Лары. «Точно? Может, осмотр проведем?» Ее анализы отличные, хоть сейчас в космос запускай. Девочка здоровенькая и родит тебе милого кроху, но нервничать ей нельзя. Понял. Меня тянет к хриплому баритону Жарова. Женя, едва слышно произношу. Очнулась. Он берет мою руку в свою огромную ладонь. Я так перепугался, Ась. Ты чего устроила? Я... Лариса уезжает, прописав мне покой и пешие прогулки. «Ты не больная, а беременная. Так что живи полной жизнью», — улыбается напоследок. «Можешь гулять. Умеренные кардионагрузки пойдут на пользу». «Ты меня положил на постель», — тихо говорю, когда Женя возвращается, проводив врача. «Приехала, а ты лежишь. Телефон твой упал, экран разбился». «Понятно. Молчим». «Кто тебя расстроил?» — рычит он. «Никто». Отворачиваюсь. «Ася, не ври мне». Хмурится Жаров. «Я фиктивная невеста. Зачем так беспокоиться? Меня вдруг одолевает тоска. Не настоящая дочь без матери. Фиктивная невеста богатого врача. Да кто же я на самом деле?» «Мы уже это обсуждали», — сухо цедит Женя. «Но раз ты не хочешь мне довериться, я пойду. Поработаю в кабинете». Встает. Жаров разозлился? «Нет». От этой мысли голова кругом, и прежде чем он успевает уйти... «Погоди!» Хватаю его за руку, и от этой близости вся дрожу. «Не уходи!» Он возвращается и садится на постели рядом. «Я расскажу, сдаюсь. Просто не хотела тебя грузить своими проблемами». «Твои проблемы теперь мои проблемы. Подвинься!» Он укладывается рядом, обнимает меня, но не позволяет себе лишнего. А мне отчаянно этого лишнего хочется. От Жарова отлично пахнет, словно он целый день не мотался по делам. «Моя мачеха...» Тихо рассказываю о разговоре с братом и мачехой. Женя хмурится. На переносице мужчины залегает глубокая складка. Губы вытягиваются в тонкую линию. «И как часто она позволяет себе так с тобой говорить?» Цедит он. «Никогда». «Сегодня впервые. Конечно, она меня никогда не любила, но старалась больше дистанцироваться. Хороший у тебя брат», — говорит мужчина, прижимая меня к себе. «Да, очень». От его близости сердечко пускается в пляс. «Мне так хорошо сейчас. Вот бы этот момент никогда не кончался». «Но ты решила ехать?» — спрашивает Женя. «Да», — уверенно заявляю. «Знаешь, я поняла, что мне не будут рады нигде, и я больше не позволю пинать себя, как футбольный мяч. Напомнить, что ты ждешь ребенка», — выгибает бровь. «Как сказала Лара, я не больная, а беременная. Так что все помню, но хочу, чтобы ты поехал со мной». «Конечно, поеду», — решительно заявляет Жаров. «И не позволю никому тебя оскорблять. Хочешь защищать меня?» Хихикаю, чувствуя, как невольно начинаю провоцировать мужчину. Его кадык дергается. Мы смотрим глаза в глаза. «Очень хочу», — хрипит он. «А от кого?» — лепечу, замечая, как взгляд мужчины сползает на мои губы. «Ну поцелуй же меня, блин!» «От всего мира», — шепчет, убирая с моей щеки прядь волос. Напряжение зашкаливает, мое сердце рвется прочь из грудной клетки, а бабочки устроили хаос в животе. Приоткрываю губы, облизываюсь. «Ася, что же ты делаешь?» — рычит Жаров и накрывает мои губы своими. А у меня перед глазами фейерверки взрываются. Никогда меня с такой жадностью не целовали. «Божечки мои!» «Ах, постановаю, пока мужчина ласкает мои губы языком. Мне так неловко, и из-за этого втройне жарче. Обнимаю широкие плечи, прижимаюсь плотнее. «Боже!» — шепчу в перерывах между жадными, голодными поцелуями. «Ася, ты нечто, девочка!» — стонет Жаров, а я хватаю его рубашку и притягиваю мужчину к себе снова. «Целую еще!» — срывается с губ. Руки Жени бродят по моему телу. Такое чувство, что он очень сильно сдерживался, и вот теперь ему все можно. Ах, стону, когда большая ладонь накрывает грудь. Это совсем по-другому, иначе, чем с бывшим. Женя одновременно ласковый и напористый. Он забирается под мою майку, ласково гладит соски, затем резко и сильно сминает, срывая крик с моих губ. Вроде обычный поцелуй, а так горячо, что вот-вот сгорю. Жаров ведет ладонью по моей талии, стягивает пальцами кожу, опускается ниже, к шортам, но не переходит границу. Его ласка нежная и воздушная. А я уже готова на все. Низ живота тянет, мне так хочется большего. Расстегиваю рубашку Жени, с трудом справляясь с пуговицами, пальцы дрожат от возбуждения. Теряю себя полностью, отдаюсь этому желанию. Как же круто находиться в руках настоящего мужчины. Мне хочется ощутить его без преград в виде одежды, прижаться, отдаться, разрешить все. Дзынь? Но нет, громко стону. Это из ресторана, Ась. Женя нехотя отрывается от меня, а я продолжаю стискивать его рубашку. Неужели момент упущен? Не хочу, не замечаю, как начинаю плакать. «Ася, в чем дело? Я тебя обидел?» «Прости, не нужно было так давить. Просто ты очень красивая, не сдержался». «Нет», — всхлипываю, «просто как не вовремя они приехали». «Хулиганка», — Женя целует меня в нос. «Я сейчас вернусь. Посмотрим телевизор, согласна?» «Угу». Когда он уходит, я четко понимаю, что магия момента рассеялась. И мне становится стыдно за свой порыв. Я так отчаянно нуждалась в заботе, что позволила чувствам взять верх. Но мы же просто люди, в непростой ситуации, решившие за счет друг друга решить свои проблемы. А я влюбляюсь в этого горячего доктора и ничего не могу поделать. Он заботливый, внимательный. А теперь я убедилась, насколько Жаров хорош в ласках. И не против бы продолжить и оценить, как с ним в постели. Женя возвращается с тяжелыми пакетами. «Ну что, готова перекусить? Сегодня у нас утка», — объявляет Жаров, затем замирает. «Я не голодна», — тихо говорю, прячу взгляд. «Мне стыдно за свое поведение». «Не, так не пойдет». Женя плюхается рядом, вручает мне тарелку. «Сейчас будем лопать в постели и смотреть комедии, как заправские ленивые супруги», — подмигивает мне. Беру в руки тарелку. «Вау, пахнет офигенски!» Выдаю, затем набрасываюсь на еду. «Твой аппетит нормализовался, это хорошо», — улыбается мужчина. Молчу. «Ты теперь думаешь, что я доступная?» — шепчу. «С чего ты так решила?» Он выглядит озадаченным. «Ну, мы с тобой мало знакомы, а я не против». «Поцелуя?» — улыбается. «Угу, краснею, отворачиваюсь». «Это был лучший поцелуй в моей жизни», — выдыхает он. «Врешь». «Нет, честно. Я счастлив, что ты открылась, Ась, и очень рад, что ты не врезала мне по морде, хотя могла бы». «Ну, мы же эффективные», — бормочу. «И что?» «Наш фиктивный брак никак не мешает нам сблизиться, наоборот. Он оставляет лазейки». Женя накрывает мой живот ладонью. «Сегодня я очень сильно испугался за вас и многое переосмыслил. Что именно? Почему? Не понимаю. Я всегда жил долгосрочными перспективами. Планировал, рассчитывал варианты. И с женщинами тоже, поэтому меня всегда бросали. Тебя бросали? Не верится как-то. Поверь, чаще бросали меня, усмехается Жаров. Но с тобой все идет не так. Только я думаю, что все просчитал, как вмешиваются сторонние факторы, и все карты путают. Молчу. Думал, что просто хочу, чтобы от меня отстали с женитьбой и наследником. Увидел в тебе шанс. А в итоге работать нормально не могу. Почему? Хочу домой, к тебе. Он заглядывает мне в глаза. Я скучаю. И лишь рядом с тобой чувствую себя живым. Правда? Сердечко трепещет. Да. Но дальше разговор не заходит. Мы смотрим фильмы, а я то и дело поглядываю на красивый профиль Жени. И все сильнее во мне укореняется. Так, ладно, уже поздно. Пора спать, моя невеста, смеется мужчина. Жень, шепчу. Он задерживается в проеме двери. Останься со мной на ночь.